Добрый день, уважаемые коллеги. Я приветствую на очередном цикле научных семинаров Центра консервативных исследований и кафедры социологии и международных отношений социологического факультета Московского университета. Наши семинары продолжаются после небольшого перерыва на время сессии и каникулы. Семинары по-прежнему возглавляет наш руководитель, профессор Александр Георгиевич Дугин. Сегодняшний семинар на тему революции в 21 веке и ключевой доклад профессора Дугина на тему возможность революции в условиях постмодерна, постполитики. Александр Георгиевич, прошу вас. Да, я один момент. Я напоминаю наш регламент. Основной доклад в пределах получаса, со доклады в пределах 10, максимум 15 минут. Александр Георгиевич, прошу вас. Потом обсуждение. Так. Часть первая. Морфология и семантика революции. Есть очень важное дополнение к понятию революции, которое на самом деле сразу нас вводит в центр этой проблематики. Революция – это эмпирический факт. То есть революция была, есть и будет. В этом отношении мы сразу попадаем после этого в средостение этой темы, поскольку мы говорим не о чем-то абстрактном, а о чем-то совершенно конкретном. Вот у нас в последние годы есть такое заклятие социологическое о том, что Россия свой лимит на революции исчерпала. Это абсолютно голословное утверждение, которое, по сути дела, означает, что Россия исчерпала свой лимит на историю, Россия исчерпала свой лимит на бытие историческое, на мышление. И что и остается просто вот довольствоваться тем, что есть. На самом деле революция – это не просто то, что может быть, а это то, что есть всегда, то, что исторически бывает, и то, что принадлежит самой сути человека. Человек, по Арнольду Гелену, есть «Mangelwesen», то есть существо с недостатком, существо, которому принципиально чего-то не хватает. Более того, дефиниция человека заключается не в его идентичности, а в его контридентичности, в его противополагании идентичности. Человек никогда не определяет себя как это. Человек определяет себя как не это. Это принципиально важно. Соответственно, он не знает, что он только знает, чем он не является. Он не является там обезьяной, он не является кротом. Он много чем не является, а вот чем он является, он не знает. Потому что в центре человека мангель, недостаток, дефицит. Поэтому человек – существо неуравновешенное. Человек, несущий в себе такую сосущую пустоту небытия и самотождества. Отсюда человек уже заведомо ориентирован на революцию как утверждение не того, что есть. Очень важно, что революция на самом деле, вот по Куну, например, если взять в структуре научной революции, это слом одного порядка и утверждение другого порядка. Но я бы хотел обратить внимание, что с точки зрения сути революции, не важно, что речь идет об утверждении какого-то другого порядка. Вторая созидательная сторона революции – это то, что будет опровергаться следующей революцией. На самом деле, тот новый порядок, который приносит с собой революция, не является принципиальным. Этот порядок нужен только для того, чтобы его свергнуть. Суть революции не в том, чтобы убрать плохое и поставить хорошее. Суть революции не в том, чтобы убрать существующий порядок и организовать новый порядок. Суть в революции в утверждении неудовлетворенности того, что есть, и утверждение того, что должно быть нечто иное. Иными словами, революция – это стремление к преодолению находящегося сейчас. И это важнее, чем то, что предлагают революционеры. В этом отношении деструктивность революции есть ее конструктивность. Почему конструктивность? Потому что если бы человек не был Mangelwesen, то есть это не было бы существо, главная сущность которого заключается в недостатке и в дефиците, то, конечно, революция для него была бы средством для того, чтобы, например, убрать одну идентичность и утвердить другую. Но поскольку человек есть Mangelwesen, то, соответственно, для того, чтобы быть человеком, он должен быть в революции. Вот его бытие – это и есть процесс революции, причем воплощающий именно недостаточность идентичности, а не стремление к какой-то новой идентичности. В этом отношении революция – более человеческое бытие, более человеческое существование, более человеческий процесс, чем промежутки между революциями. Человек живет только в революцию. Все остальное время он бредит, грезит, он живет ее чаянием. Поэтому бытие в революции – это и есть бытие человека, как Мандельвезен. Это принципиальный вопрос. Так вот, мы сразу попадаем в очень интересный контекст. Революция, с одной стороны, является эмпирическим фактом, а с другой стороны, она является антропологической спецификой, отражающей сущность человека. Соответственно, она и возможна, и реальна. Она и потенциальна, и актуальна одновременно. Это совершенно принципиально. Вот если бы мы говорили о революции как о чем-то невозможном, а как о чем-то, чего никогда не было, а что только может быть, мы бы тогда говорили о некой идеализации. Но мы говорим о революции как о эмпирическом факте, и уж кому-кому, о нашей стране, которая пережила в 20 веке столь мощную революцию, на самом деле это эмпирический характер должен быть совершенно понятен. Нас пытаются сейчас убедить не в том, что Россия исчерпала лимит на революцию, в другом. Нас пытаются убедить, что Октябрьской революции не было. Вот это очень важный момент. Что за идеей того, что Россия исчерпала лимит на революцию, есть утверждение, что революции не было. Поэтому говорят о перевороте, о заговоре, о каких-то там темных силах. Начинают сразу акцентировать, а сколько Парвус заплатил большевикам, когда они поехали в запечатанном вагоне. Переводят все в экономическую модель. А сколько это стоит, а кому это выгодно, а вот какой Вальтер Николай молодец в немецком генштабе конспирологический, который засадил своим противникам Российской империи, значит, такой подарочек. То есть пытаются перевести революцию, истолковать революцию не как революцию. Иными словами, нам, когда говорят, что Россия исчерпала на свою лимитную революцию, пытаются, по сути дела, сказать, что ничего не было, а то, что было, была коммерческой сделкой. То есть не революции принципиально. Ну а смена радикального порядка и утверждение общества, которое вообще не могло бы быть и никогда не существовало, и по Марксу не могло существовать, это, по сути дела, просто тоталитаризм, такая темная сторона русского народа, то есть то, что было всегда, на самом деле. Ну вот с чем отличается сталинизм, например, от Николая I Палкина или там от каких-то Ивана Грозного, все это, мол, обычный там русское рабство. Ничего подобного. В России была именно революция, когда была проявлена сущность человека как недостаток. И вот раз она была проявлена, вот здесь как раз очень интересный момент, что в тот момент, когда человек начинает жить своей сущностью, то есть своей недостаточностью, по сути дела уничтожением собственной идентичности, дезидентификацией собственной, в этот момент он живет в настоящем человеческом времени. Только революционное время есть время, и поскольку оно не длится, это время изменения, это время сдвига, это время разрыва, это время нового, появления нового, и еще это время эрайнеса. Очень важно, что по Хайдеггеру как раз понятие события – это разрыва рутины, рутинного времени. Это, по сути дела, столкновение с чем-то, чего не было, и эрайнес, конечно же, является антропологической, онтологической и темпоральной сутью революции. Поэтому революционное время противостоит другому времени, и в этом времени, в революционном времени, происходит становление человека самим собой. Человек живет только в революционном времени, остальное время он альенирован от самого себя, он, по сути дела, спит в ожидании революции. Революция – это и есть великое пробуждение, и только в революции человек является человеком. И время является временем. Таким образом, все остальное время – это как бы антивремя, которое разделяет два момента разрыва. Это то, что находится между двумя разрывами, но это то, что находится между двумя разрывами, максимально алиенировано, отчуждено от человека. Потому что в этот период сна между революциями человек считает свою идентичность позитивной. То есть отождествляет себя с чем? Например, с количеством еды, которую он сожрал, с телевидением, которое он смотрит, с окружающими, с птичками, которые летают, просто там с собственной дремой, с перемещением собственного тела, с заботами, с психологическими рассеиваниями в массе деталей. То есть то, что Хайдеггер называет неаутентичное бытие. В этом неаутентичном бытии человек, по сути дела, не живет, а вместо живет, него живет Дасман. А подлинного дизайна, подлинного присутствия человеческого бытия нет. Оно открывается только в революции, все остальное время вместо нас живет Дасман. Потому что человек, как Мангельвезен, только в революции открывает свою недостаточность, как свою суть. В то время это негативная идентичность. В то время как во всех остальных формах он, человек, отождествляет себя с фикцией самого себя, с фетишем, с Дасманом, который действительно является позитивной идентичностью, но это уже не человек. Дасман – это не человек в подлинном смысле. Таким образом, революция имеет эмпирический характер, онтологический характер и характер концептуальный. Теперь, и антропологический характер. Теперь можно еще обратить внимание на совершенно другой, наоборот, отойти от такой метафизики революции, обратиться к перспективе революции в технологическом смысле. То есть, что такое техника революции? И здесь мы как бы выносим за скобки всю ту антропологию, онтологию, о которой мы говорили, и резко переходим в сферу социологии Вильфреда Паретта и его, который был у нас сенатором в одной из стран европейских в 20 веке, сенаторов Вильфреда Паретта. Он был не только замечательным социологом. И Вильфредо Паретто говорит о механике революции. Как он описывает революцию? Он описывает ее предельно цинично, как вы знаете, Паретто вслед за Вальрасом, Михельсом и этой школой социологов Моска и экономистов приезжали к так называемому неомакиавеллистскому направлению. Он вслед за Макиавелли, по сути дела, говорит о том, что первично политическая институция, как таковая, или структура политической институции, а идеология, которая к ней довешивается, она второстепенна. Поэтому такой, можно сказать, порнографический анализ общества с точки зрения Паретто, социологии Паретто, также распространяется и на революцию. Паретто предлагает отбросить всякий стыд, всякую там, демагогию относительно, для чего кто-то осуществляет революцию, какие в ней цели, что какие порядок хотят люди установить, а какой отвергнуть, это все безразлично, говорит Паретто. Существует жесткая единственная форма. Есть властвующие и есть подчиняющие. Ну, практически гегелевская модель, раб и господин. Вот существует по Паретто социологический господин, который Паретто называет элитой. Элита – это социологический господин. Это совершенно специфический социальный тип по Паретто, который может только править, который не может не править. И существует по Паретто вторая категория – масса. Это то, что наоборот может только подчиняться и никогда не может править по Паретто. Поэтому вся структура общества, любого современного, традиционного, древнего, имперского, демократического, основана на том, что те, кто не могут не править и не могут подчиняться, правят над теми, кто наоборот не может править, а может только подчиняться. Все. Больше ничего нету. И любое общество устроено исключительно таким образом. То есть есть господа и рабы. При этом, конечно, самая соль огромного трактата об общей социологии Паретто посвящена не этой простой идее, а описанию, как врут, гадят, изворачиваются представители либеральных демократических сил, которые на самом деле не что иное, как рвутся к власти, а при этом говорят, что они делают это во имя народа, справедливости, экономических свобод, равенства возможностей, хотя они просто лезут туда для того, чтобы делать абсолютно то же самое, что делают со своими рабами руководители рабовладельческого общества. Соответственно, Паретто, конечно, в такой трактовке, которую я говорю, он совсем сужается. Самое интересное, это как раз показывать разоблачение либерально-демократических демагогов, там, болтунов и врунов, и показывать, что это не что иное, как обычные такие классические властолюбцы и элита. Вот. Но Паретто, вот это первая модель такого макиавеллизма, правят те, кто не могут не править. а подчиняются те, кто не могут не подчиняться. Ну, уже само по себе мы переходим, хотя вот не в метафизике, но в какой-то очень обаятельной такой социологической системе координат, где вещи поставлены просто на свои места и названы своими именами. Вот очень хороший такой неомакиавеллистский анализ. Но Паретто говорит, а тогда возникает вопрос, если это так, то общество должно быть абсолютно стабильным, потому что сверху сильные, снизу слабые, сверху элита, снизу массы и все. То есть в таком обществе революция невозможна, но она исторически бывает. Таким образом, Паретто должен ответить на вопрос, как может быть в таких условиях революция, если элита и так правит, а массы не могут править. Возникает тогда, именно отвечая на вопрос о революции, очень важно, то есть социальных изменений или нарушения баланса, потому что напомню, что основная идея Вальраса, критика Маркса, исходила из принципа экономической модели, которая представляет собой равновесие, и равновесие главный закон любого общества, и как раз элита, правящая над массами, и представляет собой такой оптимальную форму равновесия. Если это так, то революция невозможна. Правильно. Дальше что Паретто говорит? Но революция реальна, революция действительно, революция есть. Значит, надо исправлять теорию свою. И как он решает этот вопрос? Очень изящно. На мой взгляд, он вводит понятие контрэлиты. Контрэлита, он говорит, что есть элита, которая находится на месте элиты, и есть элита, которая находится не на месте элиты. В каком-то другом месте. Какие другие места еще в социологической топике Паретто? Есть только массы. Значит, есть элита, которая правит, а есть элита, которой править не удается. Будет ли такая элита массы? По Паретто нет. По Паретто массой будет только масса. Масса, которая ничего другого, кроме подчинения, не способна. А вот если в эту массу вбросить элиту, а это делается исторически очень просто. Ну, например, младшие дети, не получившие от отца наследство, от отца там, аристократа, бастарды разного рода, люди, рожденные вне брака, между господами, сеньорами, аристократами, пассионариями, которые оказались там не пойми где. Вот таким классическим бастардом в русской истории является, кстати, известный философ Николай Федорович Федоров, сын графа Гагарина и какой-то румынской танцовщицы или цыганской пианистки, ну, в общем, чего-то такого очень своеобразного. И, соответственно, вот он и так и не понял, кто он, вся его жизнь, это как раз такое сочетание, вся его философия общего дела, такое недоумение, как вот сознание явно пассионарного интеллектуала обнаруживается в семье какого-то совершенно такого маргинального простонародного сословия. Но вернемся к Паретто. Обратная контрэлита. Тогда Паретто с помощью контрэлиты объясняет революцию. Он утверждает, что если из элиты выпадет какое-то количество элиты в массы, то есть есть элиты, которые не дают возможность издеваться и устанавливать, сходить по головам масс, легальным образом, она окажется в сложной ситуации. Она не сможет ходить по головам масс, пинать, пороть крепостных просто так, обирать, там, насиловать и отбирать у них прибавочный продукт легально. Значит, она окажется в ситуации, что, в общем, она будет не удел. И вот она-то и есть по Паретто источник революции. Это элита, активные, мужественные, агрессивные, молодые, не очень молодые люди, оказавшиеся не в положении верха. То есть элита, которая не может проявить своих элитных качеств, то есть не может никого высечь, например. Такая элита, которая запрещается это делать, чувствует, начинает чувствовать себя принципиально не удел, потому что ничего, кроме сечь крепостных, она не может. Если этой элите не дает сечь крепостных, она начинает думать, а кто мне не дает? Ну не крепостные же сами. Они, кроме подчинения, не способны. Только другая элита, которая стоит у власти и не дает мне заниматься моим любимым делом. Если она не дает мне быть самой собой, говорит элита, то мы должны их убрать. И это и есть по Паретто такая вот, ну, как бы сказать, такой анализ, совсем холодный анализ революции. Как можно решить эту проблему? Двумя способами по Паретто. Сложным и простым. Простой способ — это взять этих людей, которые хотят пороть крестьян, дать им крестьян и розги. И проблема снята. Проблема будет совершенно полностью решена, потому что не будет источников социальной дестабилизации. Баланс в обществе будет восстановлен, будет гармония. Именно такой моделью по Паретто является демократия. И демократию Паретто предъявляет не то, что она несправедлива, а то, что она просто лжива. Что это тоже обычный способ, причем наиболее эффективный способ как раз утверждения, сохранения элитарного господства, которое более эффективно, чем другие формы, но которое при этом почему-то называет себя не теми именами и говорит о себе не так, как, чем оно является. Таким образом, демократия – это способ отбора наиболее беспокойных, пассионарных, аристократических, господских кадров и возведения их на должное место. По сути дела, демократия – это институт диссолюции, растворения контрэлиты. Демократия – это инструмент, который направлен на то, чтобы интегрировать элиту в общество и для того, чтобы ее легитимизировать. То есть для того, чтобы не создавать тех, по сути дела, предпосылок для революции. Поэтому на самом деле смыслом демократии является превентивное предвосхищение революции, ликвидации посылок для революции через интеграцию контрэлиты в правящую элиту. И по Паретто это самый лучший способ. Увидели, различить человека элиты очень просто. Это человек с кнутом, который кому-то пытается поставить на голову свой сапог. Вот это человек элиты, на самом деле. И другой человек, который спокойно, если даже нет сапога, сам себе на голову что-нибудь положит и понесет, даже если никто никуда не просит. Это различается в любом обществе совершенно ясно. Там любой социолог где-то через секунду там наблюдения персонажа, который находится напротив него, через фейс-контроль легко определит, с кем мы имеем дело. По Паретто механизмы очень просты, они могут быть легальными, могут быть вообще нелегальными. Главное, увидев человека такого, как бы сказать, специфики, дать ему какую-то возможность. Всегда есть те, кто... Элита всегда миноритарна по отношению к массе. Это всегда особый тип. Почему? Потому что это тип, в котором, кстати, теперь мы возвращаемся к Арнольду Гелену, доминирует сущность человеческого. Элита более человечна, чем не элита, потому что она ближе к Мангельвезен, потому что она в большей степени отражает недостаток. Почему человек хочет править над другим? Потому что он сам себе противен, он сам себе недостаточен, он чувствует, что надо, у него высокий дифференциал внутренний, ему надо каким-то образом что-то выступить в обществе и в жизни. В противном случае ему жизнь это не мила. Масса – прямая противоположность. У массы все нормально. Эта масса – это те, кто осуществляет положительную идентичность путем альенации своей собственной человеческой природы. Масса платит, ну это Гегель об этом говорил, за свою жизнь своим рабским положением. А элита – это господин, который выбирает смерть или власть. Либо смерть, либо власть. Масса никогда не ставит. Человек массы никогда. Он просто выбирает между пожрать и пожрать еще побольше. Много вкусной еды. Вот что выбирает представитель масс. А, кстати, представитель элиты может выбрать, там, например, мало невкусной еды. Вполне аскетический идеал. Представитель масс не может не выбрать много вкусной, если ему предложишь альтернативу. Много вкусной еды, много невкусной, мало вкусной и мало невкусной. Представитель масс обязательно легко, можете проверить, выбирает много вкусной. Этим он подписывает себе смертный приговор. Это выбор раба. А выбор господина – это, в принципе, отказаться от решения такой проблемы, там, либо отобрать у всех и съесть, либо ничего не есть. То есть, на самом деле, как Ницше говорил, там, где лучше умереть от жажды, чем напиться из источника, где пьет сволочь людская. Это выбор господина, это выбор элиты. Итак, есть второй способ обращения с контрэлитой по Паретто. Это, на самом деле, настаивать, если элита на месте, настаивать, что она в упор никакой не видит контрэлиту, а видит только массы. Это самый лучший способ получить однажды просто по голове кирпичом или бутылкой. Потому что, находясь в определенном долгом отчужденном состоянии среди массы, элита начинает эту массу, контрэлита, начинает эту массу трансформировать. она в первую, как говорит Парето, она обрастает антиэлитой. То есть притягивает себя хулиганов, воров, там, алкоголиков, людей творческих профессий, то есть разного рода первертов и девиантов, которые становятся окружением контрэлиты и начинают разлагать массы просто. То есть контрэлита, оказавшись в массе помимо своей воли, начинает обрастать кругом таких элицитных, маргинальных девиантов, которые начинают разлагать общественный строй снизу просто. И вот в это, пока эта элита, если продолжать, если правящая элита будет продолжать не замечать контрэлиту, тогда контрэлита уже от понимания, что недостаточно просто окружать себя цыганами, медведями, там просто какой-то пьяными там сторонниками, как из свиты Рогожина в «Идиоте». Вот, соответственно, она начнет уже сплачиваться. Когда контрэлита сплачивается, она начинает придумывать, чем ей не нравится элита. А поскольку контрэлита очень активно, то она обязательно что-нибудь придумает, абсолютно безразлично. Какую претензию? Например, что власть плохо обращается с крепостными, что она их порит, или что власть там верит в Бога, которого нет, или что-нибудь еще, или что она утверждает демито государство, или притесняет национальное меньшинство. Претензии к власти могут быть любыми. Главная задача такая, что если элита не пускает контрэлиту во власть, и если она настаивает на этом, и если она, по большому счету, твердо решила так долго существовать, то элита находит, контрэлита находит идеологическое основание. По Парето. Я рассказываю только Парето. И рано или поздно, под какими-то абсолютно выдуманными, дурацкими или не дурацкими предлогами, через массу разложенных алкоголиками или творческих профессий, наконец-то выбивает эту массу покорную из-под элиты, и сама становится на ее место, и потом загоняет массу назад. Временно выгоняет из свинарника, и потом тихонечко подгоняет назад. Так видит Парето революцию. Поэтому он считает, что лучше пускать таких людей во власть, давать им свою возможность, давать им надел, поместье, усадьбу. Это самый демократический способ. Все, значит, это у нас, так, мы рассмотрели морфологию, семантику революции, рассмотрели ее технологию по социологической конструкции Парето, и ее метафизику, основывающуюся на представлении о человеке как Мангельвезен. Теперь следующая часть – революция и модерн. Вызов консервативной революции. Здесь несколько, я сейчас быстрее буду. Соответственно, надо сказать, что в духе демократии модерн полюбил революцию. На самом деле модерн – это тот режим, который сказал революции «да». Он сказал: «Хорошо, если вы хотите новое, давайте, давайте все время делать теперь революции. Давайте, и отсюда, кстати, перманентная революция Троцкая. Троцкого как воплощение модерна. Давайте, раз вы хотите революции, раз все время подрастает новая контрэлита, если так с паретовским образом, так давайте ее наверх. Да вот откуда она не выросла? Бастарды, какие-то не получившие наследство, хорошо, просто пробившиеся из какой-то, приехали из деревни или из другого города товарищи. Все равно давайте вперед. Хотите править? Правьте. Пожалуйста, правьте. И потом кто-то будет другой там править там, после вас. Когда вы ослабнете, кто-то вас вышибет. Но это мы ставим на поток. Итак, модерн сделал революцию повседневной. Он открыл ей путь. Сделал революцию приемлемой, сделал революцию такой легальной. Вначале, естественно, до этого предшествующие режимы революции старались не допустить. Модерн сам говорит: теперь будет революция. И именно благодаря этому он пропускает, благодаря своей абсолютной открытости и симпатии к революции, он пропускает одну очень важную вещь. Когда приходит консервативная революция, которая говорит: прекрасно, модерн, замечательно, мы тоже сейчас будем новая еще революция, но только мы вас тоже вместе со всем остальным просто завалим. То есть возникает феномен консервативной революции, которая открыта как революция, закрыта как консерватизм, но будучи обладая революционным измерением, ей удается совершиться. И совершенно дальше там идея такая. Но консервативная революция — это очень важно. В отличие от консерватизма, который защищает прошлое, старое, то есть либо то, что есть, но это совсем омерзительный консерватизм, либо то, что было вчера. Консервативная революция — это очень интересный проект. Мы о нем много раз говорили, когда говорили о традиционализме против традиции. Консервативная революция — это на самом деле не то, что было позавчера, а это то, что, возможно, вообще никогда не было, что просто придумано. Это настолько давно было, что об этом все забыли, и никто не остался никаких уже данных. Поэтому консервативная революция — это, по сути дела, творение совершенно творческое. То есть, когда люди говорят: давайте сделаем как вчера, там это может быть еще повернуть, как позавчера, но это с трудом. А давайте, говорит, совсем как и за памятные времена, как в Атлантиде сделаем, там, которой вообще не осталось ничего, кроме 3-4 каких-то строчек неверно переведенных. И самое поразительное, что поскольку модерн гарантировал эту логику, признал Мангельвезен как сущность индивидуума, эта революция происходит. Она происходит, и, на мой взгляд, с этим заканчивается цикл революции, заканчивается модерн. Не случайно философы франкфуртской школы говорили, что мыслить после Аушвица уже проблематично. Так, как мы мыслили до этого. На самом деле, мыслить проблематично после Аушвица, так как мыслили раньше, потому что это приглашение к революции, как, смысл которой составлял сущность модерна, приглашение к революции, по сути дела, закрыло сам модерн. В Европе, на родине гуманистов и просветителей, закрыло модерн, отменило его и устроило действительно страшные вот такие египетские какие-то казни, которых вообще человечество не знало там с эпохи христианства. Поэтому... На самом деле, к 90-м годам 20 века, потом после событий 45-го года, прошло еще там 40 лет, было осмыслено все, прочитали Адорна, прочитали Хоркхаймера, появился перевоспитанный немецкий уже мыслитель Хабермас. Это действительно единственный человек, которого удалось по-настоящему перевоспитать, это Хабермас, человек, который действительно способен эскавировать из себя германское начало и предстать таким действительно общечеловеческим, постнемцем таким. Вот постнемецкий философ Хабермас появился. И то, произошло то одновременно с ужасом перед консервативной революцией, произошло еще просто то, что называет Жильбер Дюран «usure du mythe», то есть исчерпанность, изношенность мифа. Революция как монета истерлась, мы больше уже не видим ее достоинства. Там 5 рублей было, 3 рубля, уже сбито все. Соответственно, благодаря в значительной степени вот этой перверсии, такой неожиданной перверсии, кем-то неожиданно, может быть, очень закономерной перверсии консервативной революции, и одновременно и сношенностью революции у нас закончился модерн и, соответственно, возможность, лимит революции. Мы оказались в новой ситуации. Сейчас мы находимся в постмодерне. Теперь давайте посмотрим, вот возможна ли революция в постмодерне. Здесь очень принципиальный момент. Дело в том, что революция не просто была санкционирована модерном, она составляла суть модерна. Признание, особенно вот такое яркое признание в экзистенциализме, недостаточности человека как антропологического или вообще онтологического начала, Мангельвезен, тоже была признана и декларирована как определенное отвоевание, фундаментальное отвоевание негативной идентичности у таких сказок, мещанских сказок о позитивной идентичности человека. То есть такой негативный диалектический гуманизм возобладал. И вот на самом деле он возобладал в модерне, но весь модерн, по сути дела, сам по себе пришел к собственной исчерпанности и постепенно, как раз в 80-е, 90-е, в 2000-е годы, постепенно опрокинулся, как бы обернулся таким особым ликом, вывернулся наизнанку и стал постмодерном. И все, что было действительно эффективно, эмпирично, ценно и адекватно в модерне, в постмодерне перестало быть таковым. В частности, теперь мы понимаем, что вот насколько сложна проблема революции в постмодерне. Если революция – это сущность модерна, то в постмодерне революция невозможна, как невозможен модерн. Более того, по определению, выходя из модерна и входя в постмодерн, мы выходим за пределы возможности революции. Революция становится вынесенной за скобки. Но постмодерн не просто отвергает лоб в лоб модерн, он не говорит «нет» напрямую, он говорит типа того, что он принимает. Соответственно, мы имеем дело с тем, что уже классический подход, с тем, что называется симулякр. Для того, чтобы избавиться от революции, говорит постмодерн, надо ее симулировать. Таким образом, постмодерн начинает составлять свою ткань из контрреволюции, из антиреволюционности, то есть недопущения реальной революции, с одновременным постоянным включением, интегрированием и инклюзией в свою собственную ткань революции в симулированном виде. Таким образом, смыслом постмодерна становится симуляция, перманентная симуляция революции. Говорится о революции цвета, о революции духов, о революции мод, о революции, революции каждой неработающей следующей модель, хуже и хуже работающей Windows, преподносится нам как революция. Каждый iPad это революция, хотя он, во-первых, просто часто не работает, как Медведева, который подарил Обама. Неработающий iPad, пришлось его сдавать в починку, и там, как бы сказать, но поскольку даже iPad, хотя это техническое произведение, довольно не быстро создать, то революция заключается в том, что ты имеешь один iPad или два. На самом деле, вот человек, Медведев недавно похвастался, что у него не один iPad, а два. Это, конечно, вот это тоже революция уже количества, там, переход количества в качество. Два iPad, не один. Качество там, в количество. Да, качество в количество, переход. Это... Два планшета, да, два планшета. Это важно, действительно. Вот два планшета, но там был какой-то спор, у советника какой-то забыл один планшет. Это перманентная революция. Да, это перманентная революция iPad'ов. Так вот, на самом деле, ну, еще, конечно, яркий пример – это цветные революции. Цветные революции, которые стали нормой существования. И Че Гевара, рекламирующий мобильную связь. Вот на самом деле Че Гевара, как фигура реальной революции, причем консервативной революции, очень любопытно. Очень многие моменты у Че Гевары были связаны с этнизмом Латинской Америки, с оппозицией именно таких расовых архетипов англосаксонского и латиноамериканского вида. И вообще Тириан в свое время отправил несколько своих друзей, в частности Мугарса, по-моему, если я не ошибаюсь, его испанский представитель Новой Европы, отправил умирать за Латинскую Америку, как раз там в Кубу, в Никарагу. То есть, по большому счету, вот эти революции латиноамериканские 20 века в значительной степени тоже были консервативны. Вот Че Гевара – это революция, это не симулякр. А Че Гевара, рекламирующий мобильные телефоны, или даже майки с Че Геварой среди какого-нибудь там издателя модного глянцевого журнала, это, конечно, симулякр. То есть, что такое Че Гевара в постмодерне? Понятно, что он в модерне. В модерне это призыв к вооруженной борьбе против капитализма, там, где есть такая возможность. То есть, если ты не можешь убить капиталиста здесь у себя, поезжай к нам в джунгли, получишь пистолет, и под руководством команданта пойдешь там стрелять в полицию латиноамериканскую. Приглашение чисто конкретное, я вам могу сказать, потому что сменить там уютное существование европейского мещанина на такое вот экзотическое путешествие среди наркобаронов, нет, это более серьезно, это жизнь. На самом деле человек может выбрать революцию. Таким образом, сегодня человек, который одевает майку Че Гевара или покупает рекламирующий Че Геваром мобильный телефон, он не делает ничего, ровным счетом ничего. И в этом отношении, при этом, вот совсем ли ничего, вот это очень интересный момент, на самом деле что-то он делает. Вот то, что он делает, это является симуляцией революции. Революции, которая в постмодерне невозможна. По сути дела, модерн из страха перед радикальным консерватизмом, вот этим утверждением К забанил Р, то есть поэтому, соответственно, подменив это симулякром как наиболее эффективной стратегией борьбы с революцией и, соответственно, с модерном. На самом деле, сегодня уже очень трудно, если мы возвращаемся к началу, к онтологии революции, очень, очень трудно пробиться к тому, что человек есть мангельвезен. Потому что вот это ощущение мангель, ощущение недостатка по Гелену, который лежит в основе эволюционного процесса, как мы видели, оно сегодня, его невозможно схватить, потому что граница между пустым и непустым, между наличием и отсутствием, вот эта дифференциальная грань, которая составляла остроту инстинкта аристократа, столкновения или гегелевского господина, сталкивающегося со смертью, сегодня разбавлена. Сегодня существует некая жизнь и смерть. Биос некрос такой, в котором нету этой грани. Человек до сих пор, как в нашем мире, который живет там, в интернете, смотрит Comedy Club, он твердо не знает, живет ли он еще или уже нет. По сути дела, это такое как бы сумеречное существование, в котором грань между да и нет, между жизнью и смертью, между по-настоящему и не по-настоящему, размыта. И вся культура социума постмодерна именно к этому ведет. Теперь революция в современной России. Здесь такой вопрос. Значит, если теперь применить опять холодный анализ, пускает ли правящая элита в себя тех, кто хочет порулить? Совершенно однозначно нет. Вот можно было она по-разному делала. В 90-е она там делала по одному, там подмигивала одним глазом. При Путине она подмигивала другим глазом. Но в результате, если мы просто суммируем 20 лет, вот вышли ли представители этих жестких, агрессивных молодцов, которые хотели взять в руки кнут, и им под разными предлогами, на самом деле, это не давали, вот пустили ли их наконец-то? Пусть не Ваню, пусть Петю. Ну хорошо, не Петю, пусть Сережу какого-нибудь, Андрюшу. Где наш Андрюша, который где-то теперь там? Нету, нету, на самом деле, Андрюши нету. Все, кто были, все, кто пытались кого-то, поставить на место, они все там же, где и были вот во все эти годы. На самом деле, по большому счету, элита разок сменилась. Контрэлита пришла в 91-м году вместе с Ельциным. Этот был определенный действительно захват, и на какое-то время это хватило, но через некоторое время последние, кто там добирались туда, это был Абрамович с Мамутом, уже похищая последние вагоны, которые шли куда-то мимо станции назначения. Но это все. На этом, когда они впрыгнули с этими вагонами в Кремль, на этом дверь закрылась. И когда мы говорим вот о православных чекистах, их туда не взяли, потому что на самом деле это были не православные, не чекисты, а какой-то питерский сброд обычный, которых переместили с одного кабинета в другой, они даже не заметили, что они куда-то переехали. Но их тоже повыкидывали. Ну, тем более. Там, на самом деле их нет. Короче говоря, в современной России существует совершенно, я бы сказал, абсолютно все предпосылки по Паретто, вот с точки зрения холодного, такого жесткого макиавеллистского анализа, для революции. Для революции, потому что, в ее самой голой форме, потому что туда не берут подрастающих, накапливающих пассионариев. И эти пассионарии начинают гнить, на самом деле, и начинают постепенно осознавать себя как некую социальную силу. Следовательно, с точки зрения такого классического анализа, в России складывается революционная ситуация. Вообще, безотносительно того, кормят народ или нет. Вот мне нравится анализ Паретто тем, что вообще не связан ни с нефтью, ни с падениями цен, ни с какими вот этими такими долгими объяснениями о прибавочной стоимости или о каком-то законодательстве, которое не прошло в Госдуме или прошло, а просто утверждает, вот, как оно есть в чистом виде. Мы смотрим, есть эти элиты во власти, представители этой элиты? Нет контрэлиты. Контрэлиты где? Там, где она была в 90-е годы, на помойке. Все ясно. Мы фиксируем эту модель и говорим, что в такой ситуации все будет предсказуемо. Более того, у меня складывается впечатление, это субъективно, ненаучно, что даже если власть начнет делать это сейчас, или через некоторое время, уже будет поздно. Вот у меня это субъективное ощущение. Вот здесь может быть спор. Плюс один. Плюс один. Все, тогда вот это вот, на самом деле это мое субъективное ощущение, которое, наверное, разделяется нашими друзьями. Поэтому, собственно говоря, впереди нас ожидает вот эта вот логика революции. Я сейчас не буду тогда подробно говорить об архемодерне, о котором я хотел говорить. Вот у меня книжка вышла, ее можно посмотреть. Революции можно это все добавить. Последнее, что я хочу сказать, уже, пожалуй, такие вот, какие-то практические модели. То есть предпосылки структурные, такие холодные предпосылки, не идеологические, для революции в России налицо. А какой эта революция может быть? Теперь подумаем о ее оформлении. На самом деле, во-первых, безусловно, что носителями революции, по сути дела, будет выбрана только одна единственная модель, не потому что она близка людям, которые будут субъективно делать революцию, а просто потому, что она является самым простым и доходчивым способом технически завалить нынешнюю политическую элиту. Это, конечно, контрлиберализм. Какая бы эта элита ни была, совершенно очевидно, что ее формулировка, ее самоописание, ее саморефлексия, пусть это, конечно, такая искусственная, мифологическая, льстящая себе саморефлексия, но это саморефлексия либеральная. То есть коллективная репрезентация российской элиты она на самом деле полностью исчерпывается. И все ее действия, все ее реформы, все ее поступки исчерпываются понятием либерализм. Если мы хотим углубить эту революцию идеологически, мы должны бить не столько даже по либерализму, сколько по его истокам, его парадигмам, которые заключены, как мы знаем, благодаря Луи Дюмону, в индивидуализме или в современной идеалистической философии, которая потом уже дает в либерализм как вот такое политическое оформление, включая экономизм и так далее. И, естественно, если элита правящая себя позиционирует как элита под эгидой либеральной, соответственно, это, хотя она такой не является, она просто элита. Она, вот это тоже важно, она просто обычная элита, которая правит над массой, над обычной массой. И никакой либералами они не являются, они элита. А вот те, кто туда не попал, это контрэлита. И тоже они не являются антилибералами. Они просто являются теми, кто должен встать на это место, и все. А вот поэтому, на самом деле, вот технология смены элит по Паретто рассматривает идеологию как вторичную. Но даже согласившись с этим макиавеллистским анализом, мы приходим к следующей ситуации, что если элита либеральная, то контрэлита, просто по логике, будет вынуждена быть антилиберальной. И поэтому следующая элита, которая придет, будет элита антилиберальной. При этом у нее нет времени и нет желания, видимо, создавать какие-то марксистские сложные модели, теорию революции. Поэтому на самом деле, это такая же рекомендация представителям контрэлиты, такой, от знающих старших товарищей, просто не возиться со сложностями марксизма, со сложностями каких-то других революционных теорий, а просто взять вместо Маркса, взять Луи Дюмона. Дюмона, который блестящая совершенно работа, которая называется «Эссе об индивидуализме». Вот эту книгу надо срочно перевести, это очень своевременная книга. Книга очень простая, там написана следующая вещь, что главной социологией, холистской социологией, противостоящей индивидуализму, является не марксизм, а является социология как дисциплина. Франко-германская за вычетом Вебера, как аномальный случай. Соответственно, наша идеология – это социология, просто как холистский метод, рассматривающий общество как нечто абсолютно первичное по отношению к индивидууму. Этот холизм в его чистом и грубой форме, он может быть у нас мгновенно в нашем обществе, с одной стороны, противопоставлен либерализму элит, а с другой стороны, привлечь к себе таких дремлющих масс, потому что массы в этом холизме легко опознают самих себя. Правда это или неправда ли, является ли по-настоящему наше общество холистским или нет, то, что нам обычно говорят, что мы завышаем традиционные свойства русского народа, что он давно уже сам тоже хочет иметь iPad, он может и хочет иметь, может он уже действительно не является традиционным. Он же, но... наверное, даже имеет. А что касается холизма, холизм это безусловно то, что по меньшей мере будет очень понятно, угадываемо, очень близко. Холизм правый и левый. Если мы имеем дело с правым, можно сказать, это народ, это этничность, конечно, холизм. Левый – это социум, социальная справедливость, тоже холизм. Можно даже не объяснять, вот когда мы говорим искусственное соединение левой экономики и правой политики, там, национализма и большевизма, это искусственные конструкции, это слишком сложно для нашего общества. Проще, мне кажется, и корректнее сказать, что не право-левая идеология, не сочетание левого и права, а просто холизм, то есть социология является той идеологической базой, которая, по сути дела, самой логикой развития событий станет идеологией контрэлиты на нынешнем уже, ну тут вопрос тоже может быть спорный, на нынешнем или на следующем контуре. И последнее, что это может помешать? Только одна вещь. Постмодерн, который по сути дела стремится сделать элиту и массу, поменять их местами. И вот здесь я хотел обратить внимание на Кристофера Лаша, наверное, вы знаете этого автора, который написал великолепную книгу «Революция. Восстание элит». И вот это очень интересный момент, Кристофер Лаш, потому что мы знаем, как описывал Ортега и Гассет восстание масс, в чем заключалась сущность восстания масс. В том, что начинают доминировать в обществе по Ортеги и Гассет, это не элитарные ценности, ценности среднего человека, который, по сути дела, исторически никогда не участвовал в сотворении истории. А в истории участвовали совершенно иные типы. И вот восстание масс по Ортеге и Гассету, это появление на авансцене наших обществ типов, социальных типов, не способных делать истории, соответствующие подстраивающие под историю, под собственную неспособность ее делать. Это и есть массы по Игасу. Я просто Игасу пересказываю. Так Лаш говорит, обратите внимание, что происходит в 70-е, 80-е годы. Свойством этих масс, которых боялся Ортега и Гассет в начале 20 века, сейчас обладают новые элиты. Новые элиты, по сути дела, поменялись с массами местами. Наши новые элиты представляют из себя обывателей, придурков, людей с ограниченным мировоззрением. И так они избегают, на самом деле, они своих элитарных функций, они их маскируют. Они становятся симулякрами, двойными симулякрами, копии без оригиналов. Это элиты, которые принципиально, вот Костя Эрнст, например, классический представитель симулякра. С одной стороны, это человек, который всем правит, то есть это господин. Господин, у которого ползают такие вот кучи червей, включая каждого, включающий первый канал. Там. И вот этот господин, который с утра до вечера шпарит червей, там, поплевывает на них, выплескивает на них любую свою фобию. То есть он вытворяет с многомиллионным российским народом ежедневно, безостановочно, все, что он хочет. Казалось бы, мы должны иметь дело с маркизом де Садом, с каким-то с персонажем, там, с Латрамоном, на самом деле, с чем-то, с синей бородой. Нет, это человек, ну, самый что ни с пошлейший, просто, который можете себе представить. Это такой тихий, раскормленный обыватель, с какими-то с легкими перверсиями, такими не отклоняющимися от перверсии обычного посетителя современного московского там клуба. Определенной ориентации. Это обычный человек. Он должен бы быть страшным господином, а он человек обычный, он банален, Эрнст. И вот это и есть признак Кристофера Лаша. Так, элиты современного мира, они пытаются... И, конечно, когда человек приходит с дубьем, где здесь там, господа, мы будем вас снимать, видят эту растерянную физиономию Константина Львовича Эрнста, дубина сама падает или гаечный ключ из рук, потому что, ну, это жалкий человек, его совершенно не за что там бить, он не производит впечатление чудовища. Это один из средств постмодерна избежать революции. Потому что на самом деле, ну и соответственно массы приобретают все более зловещий характер. Нет ничего более, ну как бы, более досильного такого, покорного, чем вот наши, скажем, националисты. И тем не менее, у каждого на байке написано там «порву за Русь», там как бы там всех там чурок зарежу. И на самом деле речь идет о таком покорном обывателе, который там, ну пока зеленый свет там не вспыхнет, он через улицу не перебегает. В отличие от мирных, аккуратных там студентов какого-нибудь юридического факультета с Кавказа, которые просто не знают, какой цвет, красный, зеленый, а идут просто куда им, там, совесть велит. И, конечно, там абсолютно понятно, что представители такого зловещего, звериного национализма – это просто божьи одуванчики. А Эрнст и есть настоящий садомаза такой, грозящий стране. И вот обмен мнений, обмен позициями, обмен формами, обмен майками между элитой и массами – это тоже свойство постмодерна. Вот в этом отношении постмодерн будет уклоняться от этой революции и говорить, что ничего подобного, что там все в порядке, и никакой вот этой дифференциации между элитами и массами нет, что сверху тоже масса, а снизу, а вы элита. Там особенно, конечно, вот действительно там на каком-нибудь собрании националистов, когда разговор о том, что мы настоящая элита России, она производит впечатление именно такой же, как такой претензии высшего руководства на то, что они тихие, обычные средние люди. Это, пожалуй, все. И я хотел обратить лишь внимание на то, что тема революции и постмодерна, мне кажется, не то, что не исчерпана, она даже не поднята толком, и приглашаю всех восполнить этот недостаток остальных участников. Благодарю вас, Александр Геннадьевич. У нас заявлено несколько содокладов, да, но для начала я, наверное, все-таки предоставил бы слово нашим гостям, особенно человеку, который у нас впервые на нашем интеллектуальном семинаре, которого мы хорошо знаем, который хорошо знает нас. Вообще, как Василий Васильевич Розанов говорил, говорит, русский, говорит, на русского, говорит, посмотрит, говорит, таким тонким глазком, да, говорит, ну, говорит, и все понятно, и друг другу. Нет. Вот. Егор Станиславович Холмогоров, известный консервативный публицист, главный редактор двух консервативных порталов и широко известных новых «Русской Ладони». Можно я? Я единственный, Егор, я вот сначала представил, да, у меня огромная просьба, да, ко всем, кто будет сейчас выступать, укладываться в регламент, у нас времени осталось уже не так много, так что я жестко буду прерывать 10 минут. Это самое, а можно я буквально одно выступление пропущу? Без вопросов. Тогда я предоставлю слово, наоборот, нашему частому участнику, можно сказать, ведущему эксперту, доктору исторических наук, профессору Вардану Эрнестовичу Багдасаряну. Вардан, спасибо. Прошу. 10 минут, пожалуйста. Да. Мне представляется, смешивается зачастую при рассуждении революции три совершенно разных явления. И зачастую подменяются местами. Первое – это смена парадигм, изменение принципиально качественного состояния. Если брать эту дефиницию эволюции, то вот используемая традиционно противостояние Октябрьская революция или переворот, она не имеет смысла, потому что разное ряда положений, и по результате переворота может быть осуществлена смена парадигмы. Второй подход – это средство захвата власти за счет привлечения народных масс. Это совершенно другой уже подход к революции, это технологический подход к революции. Третий – это характеристика быстроты изменений. А эволюционный подход – эволюционный. Поэтому надо первоначально никак не представляется разобраться, в каком подходе к эволюции, о чем мы ведем речь. И я буду говорить о эволюции, первой постановке вопроса, о эволюции как смене парадигм, как принципиальному изменению качественного состояния. И рассуждение такого рода. Ну, если мы посмотрим на природные процессы, то мы обнаружим, что эволюция – это то, что часто и постоянно мы наблюдаем в природе. Круговорот воды в природе. Вода, пар, вода, лед – это принципиальная смена качественного состояния. Соответственно, это природная эволюция. Гусеница превращается в бабочку. Гегелевская философия, она все достаточно хорошо в этом плане писала. Экстраполируя применительно к обществу, можно сделать вывод такой, что противостоять эволюции бесполезно. А эволюция – это естественное состояние жизни. А эволюция все равно произойдет. Поэтому к эволюции надо готовиться, и эволюцию надо готовить. Традиционное общество, традиционная модель, домодерное состояние, он тоже знал о эволюции. Что понималось под эволюцией? Ну, не случайно, вот, собственно, само понятие, сам термин эволюции, он пришел из астрономии. Эволюция как начало нового цикла, да? Значит, как круговорот. Поэтому русский круговорот – это тоже эволюция, в этом смысле слова. В традиционном сообществе эволюция – это преображение. Эволюция – это в эзотерике, это переход от профанного состояния к посвященному состоянию. Инициация – это эволюция. В алхимии трансмутация – это эволюция. Из неблагородного металла достигается благородный металл. Из свинца получается золото. И не случайно, может быть, не случайно, вся эта символика, которая использовалась традиционно в алхимии, оказалась семиотикой и эволюции, начиная от красной звезды и многих других символов. Тоже достаточно показательно. И, наконец, собственно, идея христианского преображения. Меняется природа человека, изменяется качественное состояние, да? Значит, что это как не эволюция? И это экстраполировалось не только, мы здесь видим, что традиционное сообщество надвигало этот ориентир преобразования природы, переход к новому духовному, духовно ориентированному качественному состоянию, да? Значит, и это экстраполировалось и применительно к социальной плоскости. Ну, достаточно вспомнить восстание желтых повязок в Китае. Там же целое это смогоние лежало под этим процессом. Сменяются власти различных стихий в космогоническом плане, сменяются цвета. Власть синего неба закончилась, начинается власть желтого неба. Этому должны соответствовать изменения социальные и политические. Должна меняться династия. Эти новые династии к власти. Что это как эволюция? То есть традиционное общество, оно тоже обладало идеей эволюции, но она обладала идеей эволюции в плане духовного преображения. И можно говорить о том, что, по сути дела, у каждого народа своя есть национальная версия преображенной страны. У каждого народа поэтому есть своя национальная версия эволюции. Но исторический ключевой подход инициации и контринициации, было и другое понимание. Грехопадение – это тоже смена принципиально качественного состояния небесный Адам и земной Адам. Люцифер, превращенный в сатану, это тоже эволюция. Уже в традиционном понимании сложилось вот эти два вектора трактовки эволюции, как два ориентира принципиальной смены качественного состояния. И далее мы переходим, а что здесь представляли эволюции модерна? Как мне представляется эволюция модерна, это был процесс детоколизации. скрепощение индивида за счет снятия определенных социальных скреп, а по сути дела деструктурирование всех тех институтов, которые сложились в традиционном обществе. Мне видится, так используя метафору волн, да, три волны основные модерновых революций. Первая волна – это волна, была направлена на подрыв религиозного основания бытия. Это секуляризационная волна, применительно к Европе, это реформация и модернизация христианства, она, по сути дела, привела к делегитимизации христианства как основе власти, основе бытия. Утвердилось новое, сменилось качественное состояние, утвердилась новая секулярная модель. Вторая волна – это демонтаж второй скрепы, первая скрепа религия, вторая скрепа – это скрепа социальная. Демонтируются традиционные институты, как община, как цеха, касты, различного рода родоплеменные структуры. Народ, как историко-культурная общность, перестает существовать, складывается социум, как некая механическая совокупность индивидуумов. Вторая революционная волна в рамках модерна. Наконец, третья революционная волна. Это революционная волна, последняя скрепа, которая остается на сегодня. Это имеющие какие-то остатки цивилизационные, идентичные государства. И последняя эта скрепа добивается в результате вот этих оранжевых революций. Государство вроде бы после этой оранжевой революции остается, продолжает существовать, но это уже государство лишь номинально суверенное, на самом деле никаким суверенитетом оно не обладает. По сути дела, что дальше? Постмодерн, совершенно согласен, он сменяет, отменяет, создает революцию, процесс революции закончена, поскольку дальше парадигмы уже сменять нет необходимости. Конец истории, несмотря на все поправки Фукуяма, состоялся. Что дальше? Дальше нетократия, дальше сеть, дальше духовная смерть человечества. Противостоять деструктурированию народа следует новая сборка народа, и под вывеской социализма зачастую этот проект сборки народа осуществлялся именно не что иное представлял себя под новыми вывесками социалистической революции в России. И, наконец, волне по демонтажу национально идентичного государства должны противостоять национально-освободительной революции. Но не в том понимании национально-освободительных революций 19 века, оперируют чаще всего этим пониманием, как колониализм сменился. Колониализм уже не тот, мы говорим неоколониализм. Соответственно, неоколониализму должна противостоять новый тип национально-освободительных революций. Это третья составляющая той революции, которая может противостоять вот этому модерновско-постмодерновской линии деструктурирования бытия. И последнее я хочу завершить. Ленин, безусловно, был представителем, мыслителем эпохи модерна. Но очень интересная мысль, высказывание совершенно в постмодерновском духе. Тем не менее, как инструмент это может быть использовано. Всеобщая вера в эволюцию уже есть начало эволюции. Пропаганда идеи эволюции, пропаганда того, что она уже происходит, утверждает эту эволюцию как феноменологический акт. Благодарю вас, Вардан Эрнестович. Сейчас мне понравилась эта идея. Егор Станиславович, прошу тебя. Ну, спасибо большое. У меня есть какое-то количество, скорее, таких разрозненных ремарок на докладе Александра Гельича, который я не хотел бы ни в коем случае превращать в целостный содоклад, вот, потому что это заняло бы и много времени, вот и все. Вот, хотел бы также заметить и подчеркнуть, что сегодняшний доклад, так много посвященный, как бы, где было так много места посвящено теме айпада и твиттера, полностью с айпада транслировался в Твиттер, что тоже как бы немножко говорит о нашей реальности. Вот, мне прежде всего хотелось сказать, что очень мне понравилось введение в современный социологический оборот вот этого фундаментального, на мой взгляд, понятия о некой онтологической недостаточности человека, о его стремлении превзойти себя и постоянном внутреннем самонедовольстве. На мой взгляд, правда, эта идея, она гораздо глубже экзистенциализма. Например, фактически этот парадокс человека лежит в основе философии Виктора Ивановича Несмелова, который, собственно говоря, это центральный пункт его науки о человеке. Но, в принципе, на мой взгляд, именно этот пункт, он должен быть положен в основу социологии как таковой. Социологическая наука, которая не исходит из этого постулата, как из своей первой аксиомы, на самом деле невозможна и немыслима. Только там, где социология начинается с этого пункта, только там, где мы приходим к тому, что недостаточность человека в качестве существа и в качестве индивида, и в качестве некой метафизической конструкции, провоцирует его дальнейшие действия, прежде всего его социальные действия, там никакая социология невозможна в принципе. Все, что не исходит из этой идеи, это недосоциология, это предсоциология, настоящая социология начинается именно здесь. То, что я этот тезис здесь услышал, для меня лично означает то, что социология неким образом у нас в России началась. И это очень важно. Затем следующая вещь, которая как бы мои соображения, которые мне хотелось бы внести по поводу конструкции Паретта. Не думаю, что многим из участников семинара встречались мои тексты на эту тему, но мне представляется конструкция Паретта все-таки слишком идеализирующей действительность, то есть она, грубо говоря, слишком пристрастна к революции и к ротации элит как к инструменту и более выдает желаемое за действительное. То есть вот есть его прекрасный афоризм, что история – это кладбище аристократии. Вот, изучение истории, на мой взгляд, приводит скорее к тезису, что история – это кладбище контрэлит. То есть гораздо чаще мы можем зафиксировать факты падения и гибели достаточно ярких, достаточно живых, достаточно интенсивных контрэлит, которые имели большие влияния. И достаточно часто мы можем зафиксировать факты аристократии, которые сумели преодолеть давление контрэлиты и так или иначе интегрировать их в свою среду. То есть обновление все-таки является гораздо более распространенным способом работы социального механизма, нежели революция. Революция – это крайность, революция – это экстрим. Чаще всего это революция неудавшаяся. Чаще всего это революция, при которой элита и контрэлита уничтожают друг друга, открывая дорогу третьей силе, прежде всего внешнему завоевателю. Мне в этом смысле очень нравится пример Минского Китая, падение которого, столкновение военной бюрократии народа с одной стороны и гражданской бюрократии евнухов с другой стороны, не привело ни к чему, кроме как к падению китайской династии и установлению жесткой, в общем, антикитайской династии Цин, династии монголов, то есть монголов-манчжуров. Вот. То есть, как правило, на мой взгляд, все-таки элита побеждает контрэлиту, и либо всасывает ее в себя, либо ее уничтожает. Причем технологии этого, в общем, довольно сильно модернизируются и совершенствуются. Например, для 20 века стало возможно та идеология, о которой здесь было сказано, то есть та методология, о которой здесь было сказано, это обмен майками, обмен масками, это искусство, получение элитой инструментов искусственной деградации контрэлиты. То есть фактически элита получает возможность действовать на опережение. Она получает возможность делать так, чтобы ее оппонент при каждом уровне ее собственного провала выглядел бы еще хуже, еще отвратительнее, еще смешнее. То есть, если рядом вот поставить как бы те два образа, которые нарисовал Александр Гевич, то есть условного Константина Эрнста и любого еще, и условного как бы вот деятеля не такого нашего элитарного национализма, то есть, если рядом поставить Эрнста и Крылова, наверное, все-таки Эрнст проиграет. Но если, скажем, рядом поставить вот то, с чем, скорее всего, столкнется человек массой в качестве призывающего его к революции, он скажет, это вообще какой-то ушлепок. Вообще, тот хоть человек, он хоть на человека похож. То есть, грубо говоря, удерживая за собой маску не сверхчеловека, а просто человека, элита тем временем сталкивает противостоящую ей контрэлиту в состояние недочеловека. То есть это очень важная, очень проблематичная вещь, то есть как человеку, который, в общем, на определенном этапе, когда вставала острая нужда в противостоянии оранжевому напору на Россию, очень хорошо освоил всевозможные охранительские технологии, с современным уровнем, скажем, сетевых технологий, с современным уровнем информационных технологий, с современными стратегиями пиара. Это сделать очень просто. То есть любую элиту, любую контрэлиту можно представить как сборище недочеловеков. Тем более, что в современной реальности наше сознание определяет не улица, не какие-то действия на этой улице, а то, что... Я не знаю, может быть, я здесь выдумал велосипед, вы как люди, более знающие социологическую традицию, меня поправите. Я для себя ввел такой термин «механический театр». То есть механический театр начался с изобретения кино, вот сейчас вот он дошел вот до таких устройств. То есть фактически кино, телевидение, видео, интернет – все это в совокупности представляет собой различные формы механического театра, то есть односторонние демонстрации зрелищ, которые все больше и больше подчиняют себе любые другие формы социального взаимодействия, как реальной коммуникации, так и даже игровой коммуникации. То есть сегодня молодой человек с девушкой не флиртуют на балу, они сегодня сидят вместе в чате. Вот, то есть... И с помощью вот этого механического театра, с помощью возможности демонстрировать фактически любую картинку, то есть и когда вся реальность подменяется совокупностью картинок, можно создавать любую картинку революции. То есть можно осуществить очень эффективное, превентивное уничтожение любой революции с помощью показа ее через вот эти сети механического театра, через видеоканалы, через интернет-каналы и так далее. Можно ее имитировать, можно ее разыграть и тем самым полностью практически обесточить ту психологическую энергию, которая могла бы нас привести к революции. Вот. У меня время вышло уже, да? Да, пару минут есть. Пару минут еще есть. Вот тогда еще одна тоже такая совершенно... в качестве пометки на полях мысль относительно консервативной революции. Понимаете, тут тоже для меня, например, тема консервативной революции достаточно проблематична по одной единственной причине. Потому что, на мой взгляд, в основе идеи консервативной революции лежит заведомо ошибочный тезис о возможности создать из низшей формы высшее. То есть, грубо говоря, консервативный революционер говорит, что вот существовало некое золотое время, некое время X, некое онтологическое состояние, соответствующее этому времени. Потом, в общем, практически любая консервативная идеология, любое консервативное мировоззрение строится на концепции упадка, на концепции перехода от золотого века к веку железному. А дальше мы предполагаем некий совершенно парадоксальный, на мой взгляд, конструкт, что люди железного века способны неким своим волевым усилием, организационным усилием, творческим усилием и так далее совершить некое действие, которое превратит это железо, причем железо уже изрядно проеденное коррозией, назад в золото. Или хотя бы в серебро. То есть мне, я не знаток алхимических традиций, но мне, в общем, такая операция, особенно когда эта операция понимается как социальное действие, как прежде всего социальное действие, а не как некое мистическое действие, оно мне представляется, в общем, чем-то малореалистичным, и тем самым, поскольку, на мой взгляд, в основе любой революции лежит утопическая концепция, это тоже своего рода утопия. Что есть утопия о сведении Царства Божия на землю и построении его на земле в социалистической форме, в такой либерально-капиталистической форме, есть соответствующий консервативный ход. Вот, что мы вернем этот золотой век. Но по сути он еще более парадоксален. В этом смысле, на мой взгляд, единственным условием консервативной революции, которая реально возможна, это радикальный, действительно настоящий социальный взрыв, который сносит фактически 99% социальной реальности, и который ее в огне действительно преображает, и вот практически на уровне «се творю все новое». То есть, так, вот пришествие Христа в этом смысле было консервативной революцией. Но способен ли, грубо говоря, сегодняшний человек, то есть, например, вот те люди, которые создали концепцию консервативной революции в Германии, и попытались ее там воплотить, насколько они в этом смысле были способны создать вот эту золотую реальность. То есть, на мой взгляд, эта исходная неспособность делала в значительной степени бессмысленной или ограниченно осмысленной всю конструкцию. Хотя идея о том, что консервативная революция фактически блокировала революционную энергию модерна, которую неожиданно оказалось возможным направить совершенно в другую сторону, по-моему, это блестящая идея, она заслуживает разработки очень тщательно. Спасибо большое. Благодарю, Егор. Тогда перейдем к заявленным содокладам. И первым я слово предоставлю нашему постоянному эксперту, главному редактору портала «Геополитика.ру» и главному редактору нашего кафедрального издания «Геополитика», пятый номер которого сегодня представил Александр Гевич, Леониду Владимировичу Савину, доклад на тему «Неомарксизм в Латинской Америке. Четвертое измерение марксизма и революционный террор. Политический эндогенизм. Социализм 21 века». Спасибо. Постараюсь очень кратко, потому что Латинская Америка очень большая, и сам неомарксизм там очень широко трактуется, понимается и исполняется на практике, собственно говоря. И такие понятия, как гейворизм, фиделизм или кастризм, как его еще называют, либо какие-то другие проекты, они очень отличаются друг от друга. В принципе, левое движение Европы уже в 60-х годах обратили внимание, что будущее за социалистической революцией находится в Латинской Америке. Они считали, потому что там очень высокое процентное количество бедного населения крестьянского, а также взаимосвязь с капиталом, естественно, много людей из угнетенного класса. Чуть позже процессы глобализации и неолиберальных реформ привели к тому, что, в общем-то, политическое сознание некоторых народных масс довольно возросло. Условно можно разделить нынешний левый поворот Латинской Америки на три сектора. Это, собственно, народно-освободительные движения, которые уже существовали в этих странах. Часть приходили к власти, часть потом отдавали. Например, Сальвадор и Никарагуа на данный момент пришли к власти, левое движение. Далее синтез социалистических идей с католицизмом, которое получили название «Теология освобождения» и критикуются Ватиканом. И третье – это, собственно, индигенистские настроения, которые появились именно на волне протеста нелиберальным реформам в различных странах, в основном Андского региона. Собственно, из революционных вооруженных группировок, чтобы показать их кардинальное отличие друг от друга, я приведу пример только трех. Это революционные вооруженные силы Колумбии, которые считают, что они борются за социалистическое общество, чтобы восстановить справедливость во всем мире, но начиная со своей родины. И они ведут себя к идеям Маркса, Ленина и Боливара. Если с Марксом, Ленина все более-менее ясно, то Боливар как-то немножко не вписывается в эту троицу, потому что он был, собственно, по своим идейным убеждениям либералом. Он только годится в этом случае как историческая фигура, которая вела вооруженную борьбу именно на этой территории. Следующая организация, которую я хотел бы упомянуть, это вооруженные сапатистские национально-освободительные силы в Мексике, которые имеют своеобразную историю. Так называемый комендант Маркес, он был вдохновлен идеями Че Гевары, и смотря на то, как в соседних странах левые режимы приходят к власти, решил, собственно, поднять восстание в Мексике. Ему это не удалось на первом этапе, и он интегрировался в мексиканское общество, в основном в индейское общество, и только через некоторое время, когда уже собрал довольно численную вооруженную группировку, они без боя захватили несколько регионов, хотя потом последовали бои с правительственными войсками. Тем не менее, сами сапатисты, как вооруженное крыло, так и фронт национального освобождения сапатистов, которые отстаивают те же права только мирным путем, они считают, что, собственно, диалог – это лучший путь преодоления конфликта, потому что он также приводит и к созиданию. Третья политическая сила, которую я хотел бы упомянуть, это Коммунистическая партия Перу, запрещенная, считающаяся террористической организацией, действующая много лет на этой территории. Которые Сендеро Луминоса. Сендеро Луминоса, именно так. После ареста Гусмана они, конечно, несколько снизили свою активность. Недавно только они занялись экспроприацией капиталов боливийских банков, отметились. Тем не менее, я не буду описывать их разные технологические акции прямого действия, их было очень много. Они выступали за революционное насилие, считали, что являются, в общем-то, представителями четвертого пути марксизма, то есть четвертого уровня марксизма. Это Маркс, Ленин, потом был Мао, а потом появились они. Интересны их трактовки вот прав человека. Они в одном из своих заявлений сказали, что начинают с отрицания всеобщей декларации прав человека или американской конвенции по правам человека, но используемые как правовой девиз для разоблачения и осуждения старого перуанского государства. Для нас права человека противоречат правам народа, так как мы полагаем права в человеке как социальный продукт. И нет абстрактного человека с рожденными правами. Права человека не существуют исключительно для буржуев, полиции, бывшей краеугольным камнем феодализма. И сегодня с появлением пролетариата, как организованного коммунистической партией класса с опытом триумфальных революций, доказано, что права человека служат угнетающему классу эксплуататорам, которые основали государство буржуазии и землевладельцев. Поэтому они сказали, что отвергают и осуждают права человека, потому что они буржуазные, реакционные, контрреволюционные. И сейчас являются оружием ревизионистов и империалистов. Главным образом империалистов Янки. Собственно, они подходили к идее именно прав народов, а не прав человека, абстрактных. Следующее течение, которое я уже упомянул, это, собственно, теология освобождения. Она появилась во второй половине 60-х годов. В нем идеалы социализма и христианства считались тождественными, а сама революция трактовалась как эсхатологическое событие. При этом некоторые теологи, например, бразильский архиепископ Эльдер Камара, допускали и применение насилия. Собственно, у истоков стояло движение первичных общин, потому что не хватало священников, и которые разрабатывали, в общем, планы борьбы с бедностью. В нем также принимали участие студенты и католическое действие, интеллектуалы-католики. Также в трудах их значилось, что несправедливость и бесчеловечность растут в промышленных странах, а глобализация экономики помогают нам восстановить солидарность между нашими обществами. Поэтому теология освобождения в Латинской Америке представляет собой первую альтернативу капитализму. А так как рыночные отношения пронизывают все и вся, то, собственно, теология освобождения не может больше оставаться одним только латиноамериканским явлением, она должна стать общим мировым достоянием. Известными представителями этого течения были священники Густаво Гутьеррес Морино, это из Перу, выпустивший в 73-м книгу по теологии освобождения первую, и Леонардо Боф из Бразилии. В пользу теологии освобождения также высказывался целый ряд современных политиков, начиная от Фиделя Кастро, Уго Чавеса и заканчивая архиепископом Сальвадора Оскара Ромеро, который погиб от правых боевиков в 80-м году. Некоторые приписывают даже мать Терезу к последователям этого движения, так как приводят ее слова во время пребывания на Кубе, что она сказала: «Я считаю учение Христа глубоко революционным и абсолютно соответствующим делу социализма. Оно не противоречит даже марксизму, ленинизму». Сам Фидель Кастро говорил, что христиане, марксисты, ленинцы должны быть стратегическими союзниками. Хотя союз не означает каких-либо компромиссов мировоззренческого характера и направлен именно на решение важных проблем человечества, и прежде всего предотвращение новых войн. Собственно, основные пункты теологии освобождения — это то, что христианское спасение недостижимо без экономического, политического, социального и идеологического освобождения, как значимого признака человеческого достоинства. Второе – это уничтожение эксплуатации, произвола и несправедливости этого мира. Следующее – это гарантия для всех доступного образования и здравоохранения. Освобождение народа как осознание социально-экономической действительности в Латинской Америке. Далее, что реальное положение жизни большинства латиноамериканцев противоречит божественному промыслу, а бедность является общественным грехом. Следующее, что существуют не только грешники, но и жертвы греха, нуждающиеся в справедливости и защите. Поэтому нужно четко различать жертву и палача. Это имеется в виду намек на борьбу против эксплуататоров. Бедные всегда должны осознавать, что они вовлечены в процесс классовой борьбы. Здесь уже мы видим влияние марксизма. Далее, переход к демократической системе углубит осознание массами того, кто является их истинными врагами на пути преобразования существующей системы. Следующий пункт идет о создании нового человека, как обязательного условия закрепления результатов изменений в обществе. Солидарная творческая личность в противопоставлении капиталистическому спекулятивному менталитету и духу наживы. И последнее – это свободное принятие евангельской доктрины. Нужно сначала обеспечить человеку достойные условия жизни, а потом уже приобщать его к вере, если он этого пожелает. Так что мы видим, что теология освобождения имеет скорее более социальное направление, чем как раз какое-то догматическое, католическое. Последний пункт очень любопытен. Грубо говоря, голодного нельзя крестить. Ну, примерно как у сикхов, что сначала нужно накормить, пообщаться, как-то социализировать человека, а потом уже, может быть, он примет веру. Собственно, нынешний президент Парагвая является бывшим епископом, это Фернандо Луга, сам он получил голоса от левоцентристской коалиции, тоже является сторонником как раз теологии освобождения. Чавес, например, в одном из своих выступлений сказал, что Иисус Христос, несомненно, был повстанцем одних из наших империалистов, а Иуда был капиталистом, взяв свои серебряники. Он сказал, что Христос был революционером и восстал против экономической власти того времени и предпочел смерть для защиты своих гуманистических идеалов. Поэтому он был нашим Иисусом Христом. Кстати, на данный момент вот в небольших общинах, в сельских, очень часто при мессах используются разные вот как раз песнопения, когда описывается, что Христос, он вот в поту стоит, кушает мороженое, там, ну так же, как тебе не нравится вкус, что там не хватает молока или что-то еще, работает на угольных шахтах, ну и так далее. Далее кратко я хотел бы отметить идею фиделизма, потому что, собственно, он противоречит ортодоксальному марксизму. Если ортодоксальный марксизм настаивает на том, что революционная ситуация должна созреть в обществе, то опыт Фиделя Кастро и Че Гевары показывает, что это не обязательно должно произойти. И в их идеях и доктринах также указано, что революция начинается в виде партизанской вооруженной борьбы, потом к ней примыкают, в общем-то, угнетенный класс, и это перерастает в революцию. Еще одной интересной фигурой был Виктор Рауль Айя де ла Торре, сам перуанец по происхождению, основатель Народно-революционного антиимпериалистического альянса. Начинал он тоже как марксист, но потом отказался от своих взглядов. В своих работах он пытался выстроить, в общем-то, философско-историческую схему, в которой соединились, в общем-то, уважение к доколумбовой Америке и, собственно, вера в будущее Латинской Америки. Из европейских философов и социологов он признавал там единицы, в том числе Освальда Шпенглера. В общем-то, он построил свою идею на то, что европейское пространство совершенно другое, китайское время и пространство тоже совершенно другое, как и южноафриканское. Следовательно, для Индоамерики, для Латинской и Южной Америки нужно совсем другое время и пространство. Кстати, некоторые его идеи были созвучны с идеями ранних евразийцев и Льва Гумилева, например, о пассионарных толчках. Он же выдвинул идею народов континентов, в работе «Еще раз тезис исторического пространства времени». Собственно, он говорил, что будущее за Южной Америки состоит в том, что она имеет огромное географическое пространство, темпы роста населения и новое качество смещения различных расовых элементов. И, кроме того, усиливающая экспансия латиноамериканских народов на территорию США. Собственно, как и в теологии освобождения, основной аргумент дискурса является как раз дискурс освобождения, потому что оно необходимо из-за того, что существуют диссонансы с глобальными или цивилизационными процессами. И последние категории для Делатора имели также экологические и космические наполнения, фиксируемые через понятия пространства и времени. То есть он считал, что модель Запада, западной культуры, западной философии, западной цивилизации, она не должна и не может быть применена к Латинской Америке. Он же основал учение призма, и согласно которому тезисы, идеи, опять же, Маркса и Ленина пригодны только для Европы. А сам марксизм является продуктом капиталистической Европы 19 века и совершенно не подходит для Индоамерики 20 века. Ну, наверное, уже для 21-го. Я думаю, что в целом развитие идеи Делатора будет полезно для развития как раз концепции четвертой политической теории. Это очень интересно. А у нас перед ним что-нибудь? Нет, ничего у нас хотя нет. Хотя бы фрагмент. Это очень важно. Я думаю, это можно будет. А как еще раз будет Делатора? Делатора, да. Виктор Рауль. Интересно, а идея теологии освобождения на Европу возможно вообще? Да. Мне кажется, нет. Это очень хорошее, да. Это супер вообще. Очень. Завершая, хотел бы добавить об идеях индигенизма. В первую очередь скажу, что этот термин навязан со стороны, это не их самоназвание. Это идеи, собственно, индийского социализма в разных формах. В основном это идея возвращения к первоначальному укладу, что, в общем-то, можно охарактеризовать как консервативную революцию. Например, среди индейцев Аймара это получил название проект «Социализм Сумак Кавсай», когда говорится, что в общем-то, вся жизнь должна состоять в гармонии и балансе между мужчиной и женщиной, между различными обществами и, собственно, между человеческим началом и природным окружением. Это, если помните, посол Боливии, когда выступал у нас. Что в Конституции даже у них это указано. Рассказывала подобные вещи. И интересное мнение вот мистика индейцев Гуарани, которые постоянно искали землю без зла, потому что по их представлениям нельзя было жить на той земле, где была пролита кровь. И когда на них наступали конкистадоры, они постоянно уходили куда-то дальше в горы. Собственно, это отражает несколько идей социалистов-утопистов о том, что должна быть земля, где не будет войны. В целом, в общем-то, идеи революции активно там обсуждаются. В странах Латинской Америки, в основном, конечно, это Карибский бассейн, это Андский регион, то есть север. Страны конуса, так называемые, там они все-таки в международных отношениях ведут либеральную политику, либо политику реализма, там, где революции менее популярны. И как, в общем-то, в одном из последних интервью один кубинский ученый сказал на вопрос, как же трансформировать, я думаю, эти вопросы были заданы с актуальностью экономических реформ, и он ответил, что нет такой лучшей критики, которая приводит к трансформации, чем революция. Это он цитировал, собственно, Маркса. Такое одно замечание. Сейчас вот даже 7 марта будет интересная, ну я надеюсь, интересная полемика между мной и бразильским Олаво Карвальо. Это бразильский философ. Мы в интернете тоже, вот, используя iPad'ы, все другие безобразные приборы, проводим с ним заочную полемику. Вот довольно известный человек, который на самом деле сочетает в себе традиционализм, либерализм, антигашизм, антиэскердизм такое. И очень такой известный, там, один из самых, ну, пожалуй, может, вообще современный, самый известный бразильский философ. Очень любопытный человек. У него такой эскентеритический взгляд, где есть и левый, и правый, и традиционализм, и вот теология освобождения, даже генон он знает, то есть вообще очень обещает быть любопытным, то есть это какой-то постклассические такие вот фигуры в Латинской Америке, которые возникают. Еще, конечно, ну, метисация идей происходит даже, не только народа. Да, метисация идей, точно, это очень интересная вообще тема, потому что они как-то, по-моему, упустили несколько этапов исторических, очень мерзких, которые мы, к сожалению, подхватили. И они сейчас очень свеженькие, у них очень интересные взгляды, поэтому я бы тоже обратил бы внимание, там правые очень любопытные. И потом прекрасный совершенно Финис Мунди издали наши португальские друзья, Флавио Гонсалес, с нашей обложкой, так вообще очень, мы, как бы сказать, двигаемся в Латинскую Америку, евразийскую, там к этому большой интерес, к четвертой политической теории, и среди там правых, и левых, и самых разнообразных. Мне кажется, это какой-то источник энергии такой новый. И тогда вот этот Карвальо, я посмотрел его взгляды, оказывается, тоже он критикует Лулу, поскольку тот левый. Но я посмотрел, что является нормой бразильского общества. Вот нормой бразильской журналистики – это дикая ненависть к американцам, к либералам. Просто норма. И как человек, кто говорит, что нет, Америка, Северная Америка – ничего, просто его говорят, да вы что там, вы предатель, вы не бразилец, вы мерзавец. Там, вы начинаете демонизировать. Там, конечно, тоже есть свои внутренние какие-то моменты, но там, по сути, а вот эта дама, посол, которая выступала в Боливии у нас на... Вообще она, это чистый был национал-большевистский дискурс такой, о том, что этнос надо помножить национализму, и все будет очень хорошо тогда, иначе все будет плохо. Вообще надо обратить внимание на эту сторону света, она далеко, может быть, туда послать кого-нибудь, на наших коллег в экспедицию. Леонид готов возглавить. Леонид был на Кубе недавно. Испанский язык знает совершенно. Здорово. А можно, да, у меня вопрос для регламента? Ну, если только короткий, да? Да, к сожалению, упомянут термин партизанской войны, которая может привести к революции, не без этого подогрева революционной ситуации к марксизму. Без наличия ситуации, объективно. Да, у меня вот такой вопрос, скажем, часто встречается точка зрения, что партизанская война возможна только в сельской местности, да, по понятным причинам, в аграрном обществе, да. И, скажем, для, скажем, индустриального и постиндустриальной там Европы, даже России, это уже не подходит. Ну вот по мнению, допустим, того же Фиделя Кастро, война может быть, где есть леса, горы и сельская местность. Ну что он сказал даже, например, что вот, Парагвай, по-моему, он сказал, там не получится, там равнины, говорит. Партизанская война. Городская гирилья. Нет, ну городская гирилья. Там партизанская революция, да, здесь партизанская Дело в том, что появились идеи городской гирильи, тоже, опять же, это Латинская Америка, все оттуда. Городской гирилья. Городской гирилья. Это прежде к терроризму. Возможно. Это ближе к терроризму. Вообще интересно, у Шмидта теория партизана. Партизаны в городе становятся террористами, правильно? У Шмидта очень точное определение связи стихии партизанской войны со стихией земли. Вот эта стихия, он считает, как раз партизан — это последние выходцы сухопутного начала, то есть такими континенталистами, и для них нужна земля, а не асфальт. В отличие от Юнгерсова, кочевниками асфальта, для партизан Шмидта необходима земля, то есть необходимы корни, там прятаться, надо жить, в конечном итоге это особая форма бытия партизанской войны. Асфальт — это вода. Ну, асфальт — это вот кочевники, я хотел обратить внимание. Кочевники, в асфальте нельзя пустить корни, а партизан — это человек корней. Ему помогает корни, помогает, ну, его, ну, почва. Вот совершенно верно. То есть вот когда, скажем, несколько лет назад мне пришлось сделать там один анализ о вероятности партизанской, например, войны в России в случае развития, то все уперлось по большому счету в следующее, что на сегодняшний момент Россия слишком высоко урбанизованная страна, то есть при которой просто, грубо говоря, не будет достаточного количества сельских жителей, которые могли бы составлять питательную среду этой войны. Это очень интересное замечание, очень верное, но есть еще один очень тоже любопытный фактор. Это относительно социологического генезиса горожан. Вот у нас структура организации проходила настолько быстро, что большинство горожан являются крестьянами в третьем поколении. Да, а это еще недостаточно для того, чтобы стать социологически. Да. Это чисто высчитано. В четвертом поколении начинается трансформация крестьянина. То есть у нас существуют такие... Почему люди, кстати, за этот Дима Ефремов очень верно сказал, дачные участки. Да. Новые, бывшие крестьяне, деревенщины, которые понаехали в Москву нашу, населила ее, она, по сути дела, остается деревенщиной. Поэтому вот эти участки, она то приходит, там морковку собачит. И это мы все, на самом деле. То есть дача — это специфическая, черта псевдоурбанизированная, недостаточно. Mm-hmm. Поэтому спасут еще участки. Чем больше там копаются люди, тем больше у них возможности еще выступить в качестве партизан. Из дачников выросло партизан. Я с вами здесь не согласна, почему, скажем, в Средневековье все горожане имели огород, просто как бы то, что сейчас называется дача, сейчас живут в квартирах и ездят выращивать морковку на дачу. В Средневековье это не было разделено, и весь генезис горожан, весь генезис средневековой Европы — это были люди, имевшие свои огороды, и живя в городе, будучи горожанами, имевшие участок и выращивающие свою морковь. И сохранявшие тем самым свои связи с этносом. Не те горожане, которые сейчас... Нет, все те же самые горожане. Все это правильно, да? Здесь вопрос в другом. Это на самом деле довольно любопытная тема. В кого, в какой психологический тип будут трансформироваться, если так можно выразиться, неопомещики? То есть люди, которые выходят из города, которые там с достаточно большими там деньгами покупают себе землю сейчас за городом, строятся, селятся и так далее. Но не только представители самой высшей элиты, то есть с ними все понятно. Но, скажем так, представители верхней части среднего класса. То есть он агровизуется ли его сознание в этой связи, или же оно останется полностью городским? Интересный это вопрос. Кстати, да, извините, вот этот пригородный образ жизни, он же тоже к нам пошел из индустриализированной Западной Европы и Америки, да? Эти пригороды, эти субурбии, вот у Джейн Джейкобс были работы, она пишет, она негативно относится к пригородам, да, как меняют пригороды, менталитет, вот, как бы, ну, она не любит пригород, она пишет, вот, разрушается городской квартал, становится безликий пригород. А мне, наверное, крестьянские корни сильнее, я не так не люблю пригород, но, опять же, это пришло из очень индустриализированной страны. Вот куда это будет двигаться? Хорошо, да, интересные вопросы. Не так много времени осталось, поэтому прошу прощения. И у нас еще два содоклада остались наших аспирантов. Первый из них – это аспирант кафедры социологии международных отношений нашего факультета Александр Леонидович Бовдунов. Доклад на тему «Общество ритуала и общество спектакля к сакральному искусству» Жорж Дютуи и «Левые мысли». Александр Леонидович, прошу. Да, спасибо. Попытаюсь быть краток. И, наверное, довольно схематично изложу доклад. Надеемся, будет опубликован. Итак, обращаясь в первую очередь к тому, такому понятию, как общество спектакля, нужно дать некоторую такую вводную информацию. Не сомневаюсь, что большинство здесь знает, что это такое. Может быть, кто-то встречает это в первый раз. Итак, понятие вводится, как мы знаем, в широкий оборот впервые французским социологом и философом Новым Левым Дебором в одноименном базовом труде «Общество спектакля». Общество спектакля рассматривается как особая вариация капиталистического общества, которое возникает в современную эпоху. Доминация капитала в таком обществе достигает такого состояния, что создает некую эффективную реальность, зрелище, спектакль. Очень важное определение, с моей точки зрения, которое дает Дебор спектаклю, это не просто спектакль, это не совокупность образов, но общественные отношения между людьми, опосредованные этими образами. Это и результаты содержания существующего производства, экономика, развивающаяся между, ради себя самой, то есть, в принципе, высшая вот такая степень экономоцентризма, экономика ради самой себя. Спектакль проявляется и в качестве разделяющей власти, и способ производства и потребления в образе жизни, без остатка захватывая все. Прежде всего, поскольку Дебор все-таки опирается на Маркса во многом, свободное время. Знаем, насколько важно для марксизма вообще понятие времени, свободного времени. Вот, спектакль, еще раз, первое понимание спектакля в деборовском смысле, как непрерывной опиумной войны, которая ведется с целью уничтожить даже в мыслях людей различия между товарами, жизненными ценностями, развлечениями, выживанием, всем остальным, неминуемо ведет нас к проблеме, собственно, образа. К проблеме образа и этих общественных отношений посредных образом. Революционное решение вопроса об изменении, ликвидации такого общества, как общество спектакля, невозможно без обращения к тому, что составляет его особость, то есть к образу. А генеалогия спектакля – это генеалогия изменения роли образа в общественных отношениях, изменения, проходящие одновременно с изменением этих самих отношений. Чтобы найти альтернативу, нужно понять, какую роль играет образ социальной реальности и существования конкретного человека, какие различия могут существовать между образами, почему образ играет такую роль, и почему он так или не как-нибудь иначе участвует в общественных отношениях. За пределы зрелища существует очень серьезная проблема выхода. Ведь если вот обратиться к такому, дальше продолжать осмыслять то, о чем говорил Дебор, и некие его интенции, то критикуя зрелище, он ведь стремится выйти к некому непосредственному восприятию, непосредственному проживанию, снять вот весь этот тоталитарный мир иллюзий. Но сама возможность такого восприятия, такой человеческой жизни весьма проблематична. Напомним, что вот в поисках именно такого восприятия, его же современники, уже цитированный Александром Геличем, упоминавшийся Маркс Хорхаймер и Теодор Адорно в знаменитой «Диалектике просвещения», приходят к весьма пессимистичному выводу о том, что такое преодоление мало возможно, поскольку непосредственно целостное, полное восприятие реальности, на котором бы не членилось никакое насилие, невозможно. Восприятие всегда чем-то ограничено, для того, чтобы что-то постигнуть, но это нужно это заключить так или иначе в оболочку готового понятия. И они вводят этот образ такой параллелизма, проекции о том, что между действительным миром и между миром вот, постигаемым нами лежит гигантская пропасть, которую человек на свой страх и риск восполняет, таким образом отдает миру гораздо больше того, чем принимает. И на этой проекции, на пересечении вот этих двух проекций и строится вот сам образ мира. Кроме того, любая попытка познать мир не ведет человека никуда, вообще никуда, не ведет человека к истине о мире, поскольку познание, схватывание, усвоение, вот даже вот по своим этимологии, если обращаться к этим словам, это просто методы господства, обладания, властвования, покорения мира, но не приближение к истине. Мыслительные категории, вот, которые так насилуют реальность, и соответствующие социально-политические отношения просто отражаются друг в друге. Очень важный момент, о котором говорит Дебор, это соотношение спектакля и священного. Хотя общество спектакля является формой буржуазного общества, Дебор пытается найти в истоке более ранних общественных форм. Он говорит о зрелищном аспекте категории священного, который оправдывает как космический, так и онтологический порядок, который отвечает интересам господ. Таким образом, предпосылки спектакля для Дебора существовали всегда, и главная основа спектакля, предпосылка, это ритуал. Вот те же упоминавшиеся Хорхаймер и Адорно, как мы знаем, тоже как бы очень о схожих вещах говорят, когда упоминают такое интересное выражение о том, что в монотонности ритуала проявляются черты будущего современного общества с его конвейерным производством, монотонностью труда и отдыха. Ну, в принципе, как бы вот это переворачивание от варварства к цивилизации и далее опять к новому варварству, это, собственно, суть диалектики просвещения. Вот обращаясь к элементам сходства между ритуалом и спектаклем, эти авторы затушевывают очень серьезные между ними различия, что вполне обусловлено как левыми взглядами, так и историцистским восприятием действительности и не до конца отрефлексированным стремлением понять некапиталистическое общество с помощью категории общества капиталистического. А почву для критики такого подхода, как ни странно, во-первых, дают сами Адорно и Хорхаймер, когда они ссылаются на Джамбатиста Вика, утверждавшего, что философские понятия с самого своего начала берут происхождение от соответствующей вот социальной реальности. То есть, Вика говорил, что понятия Платона и Аристотеля ведут происхождение от агоры. Критикует это, например, известный левый теоретик, философ, марксист Дьерт Лукач. Лукач, например, на Лукача, кстати, во многом опирается Дебор, хотя личную позицию критикует. Лукач кратко говорит о том, что категория буржуазного общества, порожденная его настройкой понятий, действует только в нем, они неестественны, они являются искусственными конструктами, которые вот это здание просто подкрепляют. И чтобы стать естественными, нужно, чтобы вот все эти естественные якобы законы, например, рынка, чтобы они стали таковыми, для нашего сознания должны пролиться такие ли реки крови, и должно быть перенесено такое насилие, какое до этого человечество не знало. А все эти понятия, которые существуют внутри буржуазного общества, все мыслительные конструкции, которые внутри него существуют, они не соответствуют другим формациям и не соответствуют даже другим обществам, например, по-моему, индийского общества. И, соответственно, еще важнейшим элементом является то, что буржуазная теория всегда запаздывает, не может даже дать настоящее объяснение конкретного состояния момента, поскольку в ней есть такая важная черта, которую, кстати, и Маркс говорил, стремление закрепить, законсервировать текущий социальный порядок господства капитала. И обращение к категориям, порожденным текущим буржуазным порядком, как естественным и универсальным, есть лучшее средство по закреплению этого самого порядка, а значит контрреволюционно. Поэтому вот пример религии, кстати, тоже Лукач приводит. В капиталистическом обществе это абсолютно иное, чем нежели в феодальном и, например, восточном. У них существует гигантское различие в общественной роли. И изучение сферы сакрального, которое отталкивается от пропонированного секулярного понимания этой сферы, рожденного просто вот этим осмыслением западного капиталистического общества, ну, неприменимо к обществам иным. И само служит интересам общества капитала, закрепляя его отношения в качестве неизменных, создавая эту иллюзию неизменности. Таким образом, закрепляется, отсекается просто пространство сопротивления, в том числе то пространство, где сакрально воспринимается как основание нового общества, и понимание возникает того, что ритуал – это нечто иное, противоположное спектаклю. А сейчас к Жоржу Дютуи переходим, конец. Соединение революционной интенции, обращение к сакральному, конечно, приводит нас в первую очередь круг авторов коллежа социологии, к такому интересному исследователю, социологу, искусствоведу Жоржу Дютуи. Главная мысль, выраженная Дютуи, это довольно проста. В его социологии, культурологии, в его искусствоведческих исследованиях это противопоставление спектакля и ритуала и противопоставление общества спектакля и общества ритуала. Олье Дени так о нем и говорит, как о человеке, сочинения которого подпитывались воинствующей верой в общество, которое не будет обществом спектакля, как византийца, точно большинство его произведений было посвящено Византии, византийскому искусству, византийцы неспровергатели описывают его как эстета, настроенного против культуры экстремиста и крайне левого денди. Противостояние спектаклю у Дютуи и Дебора, современников, соотечественников, людей, которые вращались в схожей левой, в принципе, политико-эстетской среде, не просто терминологическое совпадение, это противостояние современному буржуазному обществу, описанному все же с разных точек зрения. Люди движутся из разных сфер, но приходят к одному и тому же. Дютуи поднимается не только против спектакля, но и против музея, например, отвергая очень интересное такое понятие, как процесс всеобщей музеификации. Вот у него есть обширный памфлет, 3 книжки «Невообразимый музей», где описывается процесс остывания истории, как терпит крах надежда авангарда, авангардного искусства на что-то новое, на уникальность, оригинальность, особенность. Начинает доминировать музей, в котором вместо истории возникает топология позиции, образующая самые различные констелляции. Ну, в принципе, об этом он пишет еще в 50-х годах, до таких признанных мыслителей постмодернистов. И о схожей, например, интенции пишет и Дебор, а как о сущности развития спектакля, о стремлении заставить застыть все, что ранее пребывало в текучем состоянии. Все, что застывает, приобретает характер товара, товарный характер. И этот ведь процесс застывания произвольных констелляций, превращения всего товар, возможен только в одном случае, в случае необходимого выключения предметов из той ритуальной ткани, в которой они до этого были вплетены, то есть десакрализации. Для произведения искусства, например, к которому более там склоняется описание вот этих процессов Дютуи, этот процесс равнозначен как раз возникновению музеев, выставок, ну что, например, очень хорошо показал тот же Вальтер Беньямин в произведении искусства в эпоху технического воспроизводимости. О том, что сама возможность экспозиции возникает только тогда, когда искусство вынимается из лона ритуала, когда наступает процесс десакрализации. То же самое в тех же самых процессах, схожих просто во времени с образованием совпадающих начал буржуазного общества, в саму эпоху Ренессанса, образование Ренессансного театра, пишет Дютуи о том, как образование Ренессансного театра, совпадающего со временем перехода к буржуазному строю и преодоление классических представлений о единстве места, служит толчком при превращении искусства в музей и театральное достояние к дальнейшей театрализации жизни. Ну, а если обращаться, опять же, к тому же нашему любимому Беньямину, то, опять же, он описывает этот процесс рождения Ренессансного и барочного театра как разрыв с этим ритуальным, мифологическим, мистериальным компонентом как христианских мистерий, так, естественно, и античной трагедии, хотя Ренессанс якобы обращается к античности, так и, например, каких-то полуязыческих народных представлений. Ритуал, вот как то, что как сочетание образов, практик вокруг того, что составляет ядро сакрального, это совершенно иное, чем спектакль. И Дютуи представляет образы, таким образом, священнослужителя и актера. Идеальное общество ритуала для Дютуи – это Византия. Общество, как говорит, всецело объединенное вокруг сакрального, сплоченное, как левый философ, ему нравилось думать, что Византия была практически бесклассовым, как он пишет, обществом. Или, как пишут исследователи Дютуи, например, Глен Пирс, по-настоящему общинное общество. Сам Дюты описывает свою утопию как человеческое общество, которое бы не считалось ни с границами, как делала это Восточная Церковь в Средние века, и в котором инициатива переходила бы к поэзии, искусству и церемониалу. К искусству он обращается не случайно. Искусство, с его точки зрения, это истинная основа общества ритуала. Но не простое искусство, а искусство сакральное, то есть искусство церкви. Образ искусства, пишет он, это основа ритуальной ткани, которая вынуждает сердце индивида биться в унисон с обществом. Созданное в православной Византии искусство отражает и присущее общественное устройство, общественные отношения, был интегрирующим элементом этого устройства, а также способствовало и его поддержанию, воплощая в себе и донося грядущим поколениям эти нормативы. Очень ценится, например, мимимический характер византийского искусства, поскольку такое, заключенное в самом себе, искусство в собственных ритуальных правилах, канонах, позволяет отрешиться от подражания и не лицедействовать, копируя земные образы, но, как пишет Дюты, творить историю. Даже простое содержание дошедших до нас византийских фресок, мозаик, способно, с точки зрения Дюты, вызвать чувство более, во-первых, глубокого сознания, вот собственной телесности, самого себя, обращения внутрь, а с другой стороны, впитывание вовне, того, что он вот говорит, Восток, с одной стороны, как бы обращает нас вовнутрь, а другой себе вмещает нас. Таким образом, возникает вот этот эффект сакрального, которым так ярко пишет Батай, и яркий эффект одновременного притяжения и отторжения. И то, что общества нет, а искусство этот эффект вызывает, это очень такая важная вещь. Итак, да, и образ играет важнейшую роль и в ритуале, и в спектакле, но противостояние идет по нескольку такой другой линии. То есть, с одной стороны, полинечеловеческое общество, в центре которого сакрального, а в другое общество спектакле, буржуазное, секуляризированное, которое все занимает этот процесс такой всеобщей театрализации. Ну а если продолжать в логике того же коллежа социологии, общество животных. И важную, конечно, роль начинает играть вопрос о революционной функции искусства. Дютуи, например, об этом пишет в своем журнале «Transition», который он издавал в Нью-Йорке после Второй мировой войны. Вот у него есть статья «Матисс и византийское пространство». Призывает к деятельной позиции искусства, обращение к византийской модели, в понимании своей самоценности, к слиянию метафизики и искусства в единое целое, чтобы раскрыть дух праздника, вновь обрести единение, достичь состояния единодушия, возвратить чувство восторга. Для этого обращение необходимо обращение, ну, больше так нравится, к Византии, к византийскому искусству. Здесь много можно было сказать о трактовке. Если коротко обратиться опять же к столь любимому нам еще одному автору, уже упоминавшему Вальтеру Бениамину, в этом своем произведении искусства в эпоху технической воспроизводимости, Бениамин очень точно подмечает важную суть для любой категории искусства, обращаясь к понятию ауры, как специфическое свойство произведения искусства, как уникальное ощущение дали, как бы близок этот рассматриваемый предмет не был. Вот это как бы даль, которая всегда наличествует, непреодолимое, хотя предмет является близким, является и с точки зрения, ну и в принципе можем над этим поразмыслить и прийти к этому выводу, и Бениамин прямо об этом пишет, тем, что искусство никогда не теряет своего ритуального и культового смысла, даже в процессе секуляризации, даже в обращении к самым профанным формам служения красоте, искусство проглядывает как секуляризованный ритуал. И обращаясь к сакральному, итог. Искусство является таким образом агентом сакрального в профанном мире. Неудивительно обращение к нему Дютуи. Это зона, которая может служить пространством генерации нового консервативного революционного импульса. Но обращение к искусству – это и обращение к истине. Как пишет тот же Бениамин, говоря о философии Платона, об идеях, оказывается, что предмет познания не совпадает с истиной. Знание, опять же, направлено только волей к обладанию, понятиям, концептам, на которые он дробит мир. Объявление истины прекрасно – это не метафора. И можно выстроить некоторый иной путь освобождения. К миру идеи вне тенет властвующего познания, к непонятийному, где место дробления и схватывания занимает вспыхивание, попадающее в сферу идей оболочки, в котором истина проявляется как содержание прекрасного. И поэтому вот этот призыв Жоржа Дютуи к сакральному искусству, одним из главных его поэтических таких манифестов, как никогда актуален, потому что он говорит именно об этом пути, о пути следования туда, о таком пути, когда хотя люди потеряли контакт с Богом, они должны находить ту самую вспышку, то же самое изысканное горение, тот самый сакральный миг, который характеризуется тем, что не может длиться. Этот путь и есть путь от жарких, но сравнительно хорошо организованных земель романтизма к мистицизму, к его выжженным и ледяным пустыням. Все, спасибо. Благодарю вас. Я хотел сделать пару таких замечаний, бегло. Во-первых, обратите внимание, что именно немецкие, или вдохновляющиеся немецким языком авторы, четко рассматривают концепт, в частности, Хайдеггер, который самый большой противник и критик концепта, как и вообще, как феномена. Возможно, они руководствуются этимологией. Дело в том, что в латинском все-таки концепт, такого обладания, как о котором мы говорим, концепире, то есть соединение, связь. Ну да, это искусственно, да, это, в общем-то, как Гезелен немецкая, но это еще не такое яркое. А вот когда мы приходим к немецкому Бегриф, с которого мы сквалификировали наше понятие, вот это уже более серьезно, потому что Begreifen – это схватить вплоть до того, что схватить когтями. Begreifen – это именно такое to grip английское. Begreifen – это просто захватить и вот прижать, сжать еще. Вот. To seize английское или saisir французское. То есть на самом деле само слово понятие, русское слово, это то, что паяли, то есть взяли, поимели. Во всех, кстати, она, то есть вот в этом отношении агрессивность от того, что человек имеет, прихватывает, там, дальше использует. Это совокупность немецких и русских, русской этимологии, русской вторично, потому что это немецкое, безусловно, потому что понятие это не старое русское слово, это новое, выработанное. И вот это очень любопытно, что в самом латинском языке, и для латиноговорящих таких, не связанных с германской традицией, я думаю, что слово «концепт», да, искусственно, но он такой вот агрессии, агрессивности, вот, как для Хайдеггера, не несет. Вот это тоже любопытно. И потом второй момент по поводу... Это очень интересное обращение к Византии. Это редчайший случай, когда западная социология обращается к византийскому опыту, практически там отсутствующий. И вот нечто подобное утверждал ранний Успенский, наш византолог, потом ставший советским. Он на самом деле дает совершенно великолепное описание социальной структуры Византии, в которой нет стратификации, практически той, которая была в современной ему западной части. Это очень любопытный момент. Тут бесклассовость или такая общинность византийского общества, это тема, которая намечена штрихами, она интуитивно нам понятна, и флоренский периодически, там как-то к этому все мы возвращаемся. Но как-то в социологическую ясную конструкцию это не выражено. А для нас это чрезвычайно важно. На самом деле чрезвычайно важно. Вот византизм, которым мы апеллируем, должен быть еще социологически очень емко, на мой взгляд, описан. Пока это фрагменты, очень ценные фрагменты. Но вот нам нужен просто какую-то сводную работу такую, именно по достоверному такому раз и навсегда, чтобы написать и потом только на нее и ссылаться. Самим хотел. Мы с вами хотели провести тоже семинар по византизму. Это очень важно. На самом деле это надо серьезно. Да. Меня обязательно позовите. Это очень интересно. А статью мы хотели позвать. Кстати, между прочим, здесь есть один очень любопытный момент. Очень, когда, скажем, я занялся этой темой, меня поразивший и парадоксальный, что, как ни странно, одним из источников бесклассовости византийской социальной системы, точнее, скажем, ну, не то чтобы совсем бесклассовости, достаточно размытой социальной классовости, является, как ни странно, в целом денежный характер византийской экономики. Вот странным образом та функция денег, которая, скажем, в капиталистическом европейском обществе возникла, как инструменты класса образования, для Византии она была как раз скорее инструментом стирания класса, в то время как в Европе инструментом класса образования был прежде всего вот аграрный и аграрно-барщинный характер средневековой экономики европейской. Очень интересное замечание, надо продумать. Это очень любопытно. Это. Ну, если Егор на эту тему выступит. Это вообще очень интересная тема. И, кстати, о парадоксе между движимым и недвижимым имуществом и диалектике, с этим связан как раз фундаментальный переход между классической политэкономией Адама Смита и предшествующими физиократами Кене. Это чрезвычайно важно. И вообще вполне вероятно, что одно и то же в разных культурах, может действовать совершенно противоположным образом. Совершенно это точно вещь. Потому что возможно, что европейское общество само по себе ультраагрессивно, а потом уже, во вторую очередь, оно эту агрессию оформляет то в одни формы земельного землевладения, потом в форму капитализма, в то время, когда мы имеем другой тип европейского пути развития, совершенно по-другому. Но...